Глава 26. Be all right. Дин Льюис. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Должен ли я знать, чем ты занималась в этом доме? Мрачный тон Лиама не сулит ничего хорошего. Но и я не в настроении, чтобы меня учили жизни. Я принимаю его опекающую сторону, как и он принимает мою безрассудность. Но порой мне нужно от напарника совсем иное. Например, тишина. Стараясь не повторить нашу недавнюю ссору, делаю глубокий вдох и беру под контроль свой рот. Лиам слишком дорог мне, чтобы я позволила демонам в голове поставить между нами клин. Должна ли я делиться с тобой подробностями своей сексуальной жизни? Лиам обреченно вздыхает, заводя двигатель. Знаю, тебе не понравятся мои слова. Можешь воспринимать как чересчур сильную опеку. Возможно, так и есть. Просто прими тот факт, что я руководствуюсь головой, а ты — сердцем. Друг смотрит в мои глаза, сжав губы, и замечает синяки от недосыпа под глазами, понимая причину их возникновения. Ты ведешь слишком опасную игру. Клубы, ночи, когда ты напиваешься до беспамятства, парни на один раз — все это делает тебя слабой. А дать слабости проявиться — значит стать мишенью для врагов. Включи разум и не злись на меня. Я не пытаюсь запереть тебя в четырех стенах, командовать тобой. Просто прошу быть осторожной для твоей же безопасности. Пожалуйста, услышь меня, Ребекка. Лиам всегда был сверхопекающим, и меня это всегда раздражало, несмотря на причины этой опеки. Но сейчас дело не только в этой его стороне. Друг переживает. Я вижу это по его дрожащим на руле пальцам. И это даже больше, чем просто волнение. Лиам панически напуган. «В чем дело?» Услышав мой вопрос, он сбавляет скорость, сдавливая руками руль. Судя по его реакции, мои догадки верны. Это не опека, что-то в нашем плане пошло не так. Программа засекла, что они ищут тебя. Их хакеры копались в твоем личном деле. А это значит только одно. Это значит, что они подозревают меня. Заканчиваю за Лиама предложение, ощущая напряжение во всем теле. Мы были готовы к тому, что рано или поздно до них дойдет. Но я боюсь не за себя. В последнее время я позволила многим людям зайти на мою орбиту, которая привела их к опасности. Мелани, Джонатан, Райан, Гарри, Алекс и даже чертов Адриан с Беллой и Марком. Страх сдавливает грудь. Мне нужно придумать, как защитить их всех. Я не позволю снова причинить боль людям, находящимся рядом со мной. Возможно, но они еще ничего не предприняли и не знают, что ты находишься в Чикаго. Я выставил в твой профиль пару новых фотографий, сделанных в Нью-Йорке. Это разумно, в стиле Лиама. Но они найдут меня, если пожелают лично проверить. Пропало два главных члена их организации. Они не оставят это безнаказанным. Крепкая ладонь ложится на мой сжатый кулак, разжимая его и переплетая наши пальцы. Я поворачиваю голову в сторону Лиама. Он смотрит на меня взглядом, в котором смешана теплота и молчаливая мольба. «Тебе придется завязать с выпивкой, которая заставляет тебя терять бдительность. Пора вырасти и закончить с пагубной привычкой. Рано или поздно она приведет тебя к могиле». Мой пульс учащается, и я чувствую приближающийся гнев из-за его приказного тона. Но Лиам прав, мне действительно пора взять себя в руки. «Знаю, что ты желаешь умереть, но я не позволю этому произойти, Ребекка. Ты выживешь в этой битве, мы оба выживем. Другой исход событий я не собираюсь принимать. Тяжело сглатываю, сжимая его руку. Лиам, возможно, не готов принимать подобный исход событий, но мы не можем никак повлиять на жизнь. Если это то, что меня ждет, значит, так тому и быть. Я уйду, как и мои родители, борясь за справедливость. И буду только рада такому исходу. Буду рада вновь обрести то, что у меня отобрали. Мою семью. Когда я долго не отвечаю на его слова, Лиам громко вздыхает, продолжая попытки достучаться до меня. «Мужчины, с которыми ты спишь, могут стать случайными жертвами. Ты можешь думать, что справляешься с травмой подобным образом, но делаешь себе только хуже. Я не спала ни с кем в Чикаго, однако сделала вещь похуже, позволила своему сердцу взять вверх. Как бы сильно мне не был ненавистен тот факт, что Лиам пытается командовать мной, он прав. Я проявляю слабость, напиваясь и делая вещи, которые бы не сотворила в трезвом состоянии. Я позволила себе расслабиться, когда запустила в ход смертельную игру. Пора взять себя в руки, пора стать дочерью, которой гордились бы родители. Я перевез твои вещи в наше тайное убежище. Теперь мы будем жить вместе. Это безопасный выход. Продолжает Лиам, когда я сохраняю молчание, погруженное в свои мысли. Наш план придется немного изменить и не действовать, пока тебя не перестанут подозревать. А это значит, что ты не будешь участвовать в гонке. Последнее предложение поднимает моего внутреннего зверя на дыбы. Я ни за что на свете не откажусь от своего плана. Жажда унизить Рика сильно бьет по моим чувствам. Я ждала этого дня 3 чертовых года. Я преодолела страх вождения ради этого дня. Я настолько усовершенствовала себя в этом, что готова разорвать Рика на части в его же игре. Никто и ничто не остановит меня. Даже перспектива смерти. Поэтому я не намерена сдаваться. Нет, Лиам. Я буду участвовать, и это не обсуждается. Если сейчас устрою затишье, это вызовет еще больше подозрений. Я звучу непреклонно, и, судя по тяжелому взгляду друга в мою сторону, он понимает, что переубедить меня будет сложно. А если быть точнее, то нереально. Мы знали, что рано или поздно они догадаются. Это был лишь вопрос времени, поэтому я готова встретиться с ними лицом к лицу и закончить начатое. Лиам качает головой, не готовый пойти на риск. Но он не остановит меня, и он это знает. Если они убьют меня, то только после того, как я уничтожу их империю. Смерть не пугает меня. Пугает только то, что я не совершу правосудия, и монстры будут свободно щеголять по земле, проливая кровь невинных людей. Это неразумно, безумно и импульсивно. Я дергаюсь от крика напарника, закрывая глаза, пытаясь успокоить свое сердце. Страх в голосе Лиама дает мне подтверждение его мотивов. Мы составляли план, когда не были близки, и знали, что кому-то из нас придется пойти на жертвы. Но теперь все по-другому. Он мой друг и боится потерять меня так же сильно, как и я его. Но у нас нет иного выбора. Я всегда знала, что моя жертва потребуется, и хотела этого. Но действительно ли хочу теперь? Или просто лгу себе, боясь признать правду? Не знаю. Все мои неразумные, безумные и импульсивные действия всегда продвигали нас вперед. Открывая глаза, кладу руку на колено Лиама, слегка сжимая в качестве поддержки. Я буду участвовать в гонке, приведу Рика в ловушку и покончу с ним. Лиам поворачивает голову в мою сторону, теперь уже с открытым умоляющим выражением лица и страхом в глазах. Мы оба боимся, но страх ничего не изменит. Это чувство может только убить нас, если мы слепо пойдем у него на поводу. Есть ли смысл отговаривать тебя, если ты все равно сделаешь по-своему? Я убираю руку, не выдерживая отчаяния, скользящего в его голосе, не выдерживая боли, которую Лиам показывает мне, боли, которая связана со мной. Знала ведь, что нельзя сближаться с людьми, но все равно продолжаю совершать ошибки, за которые придется заплатить слишком высокую цену. Я делаю не по-своему. Это наш план, и я следую ему. Это ты сейчас идешь на поводу у страха. Лиам ускоряет машину, стараясь контролировать дыхание. Нам обоим страшно друг за друга, но если мы позволим страху взять нас под контроль, то ничего не выйдет, и мы проиграем. Нет смысла пытаться избежать того, что может быть судьбоносным. Если мне суждено отдать свою жизнь, так и произойдет. И это ничего не изменит, никакая осторожность. Ведь смерть всегда впереди, если пришло твое время. Страх убивает, и ты не должен забывать об этом, Лиам. Он гневно ударяет по рулю, и машину уносит в сторону бордюра. Но Лиам успевает в ту же секунду выровнять движение, чудом не врезавшись. Мой пульс спокоен. Я ни на секунду в данный момент не испугалась. Я буду уверена в Лиаме, даже если он будет вести машину с закрытыми глазами, ведь именно он обучал меня искусству вождения, выдерживая все мои истерики и отказы. Мой напарник специально довел меня до идеала для этого момента, а теперь делает шаг назад. Лиам не должен был привязываться ко мне. Я должна была быть ему отвратительна, как и все другие женщины. Я не особенная и не лучше их. Но мы оба выбрали путь не сотрудничества, а дружбы. И теперь страдаем. Они могут убить тебя, Ребекка. Дальнейшие слова, которые я хотела сказать ему, чтобы убедить в своей правоте, теряются. Да, они могут убить меня. И Лиаму придется заканчивать все в одиночку. Но я верю, что он справится, если это произойдет. Лиам дал мне клятву, что закончит дело, если я не доживу до конца. И я уверена, напарник сдержит обещание. Если смотреть правде в глаза, то мы всегда знали конец этой истории, не готовые принять правду. Но пришло время поступить по-взрослому. Не избегать реальности с помощью выпивки и других вещей. Пора столкнуться с трудностями и сыграть в жестокую игру на выживание. А выйдем ли мы из этой игры живыми, это уже не столь важно. Самое главное, что мы сделали это. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы избавить мир от этих монстров. У всего есть цена. И я готова заплатить, чтобы спасти женщин, которых может в будущем постигнуть моя участь. И разве одна жизнь важнее многих? Я ничего не отвечаю на последние слова друга, погруженная в свои мысли, и Лиам тоже больше не пытается завязать разговор. Это бессмысленно. Я не смогу убедить его, что эта гонка стоит любых рисков. А он не сможет меня убедить уступить страху и спрятаться от опасности. Но у нас есть и другие важные вещи, которыми я должна заняться уже сегодня, а именно защита близких мне людей. В моей голове уже формируются планы о том, как уберечь Мелани, но для начала я должна быть уверена в своих догадках. Лиам, мне нужна твоя помощь. Он тормозит машину напротив нашего укрытия и поворачивает голову в мою сторону. Калейдоскоп эмоций бурлит в его глазах. Эмоции, которые я стараюсь игнорировать, чтобы не было так больно уходить, когда придет время. Все, что угодно для тебя, Ребекка. Я почти плачу из-за теплых слов Лиама, но стискиваю зубы, стараясь держать себя под контролем. Не время поддаваться эмоциям, время действовать. Мне нужно, чтобы ты нашел для меня информацию об одном человеке.